ждала с нетерпением столица. По городу лихо с мантрой неслась колесница. Дворец белоснежный узрел, торжествуя возница. Красой отличались ворота его и террасы. Он высился вроде горы осиянной Кайласы. Казалось, блистает не Рамы, но Индры обитель, что в райском селении воздвигнул богов повелитель. Обилью камней драгоценных, золотым изваянием, громады порталов обязаны были сиянием. Огромный дворец походил на пещеру золотую, что меру с собой украсила гору святую. В покоях сверкали гирлянды жемчужин отменных, искрились тяжелые гроздья камней драгоценных. И белым сандалом изысканно благоухая, подобно туманам повитой вершины Малая, был полон дворец журавлей трубногласных павлинов, что дивно плясали, хвосты опахалом раскинув. А стены, приятное зрелище стад беззаботных, являли резцом иссеченных прекрасных животных, как месяц, как солнце, блистающий, стройный сверх меры, дворец богоравного Рамы, жилище Куверы. Небесную Индры обитель узрел колесничий, с пернатыми пестрыми, с разноголосицей птичьей, горбатых прислужников, замерших в низком поклоне, и граждан Айодхи, что Раму увидеть на троне, желая, стеклись ко дворцу и сложили ладони. В дворцовом саду обретались олени и птицы, Сумантра коней осадив, соскочил с колесницы, и, дрогнув, забилось от радости сердце возницы. Он трепет внезапный восторга почувствовал кожей, на ней волоски поднимались от сладостной дрожи. У царской обители, схожей с горою Кайласа, толпился народ в ожидании счастливого часа. Увидел Сумантра и Рамы друзей закадычных, мужей, обладателей многих достоинств отличных. Олени, павлины гуляли у царского дома, что блеском сравнялся с жилищем властителя грома. Внимая веселым речам, просветленные лица встречая, направился в опочивальню возница. Пробуждение Рамы. Сумантра не мог пренебречь соблюдением приличий, и в спальном покое почтил песнопением возничий того, кто, блистая, простерся на царственном ложе, был солнцу в зените подобен, царевич пригожий. Промолвил Сумантра: «О, сын Каушали прекрасный, немедли! Тебя призывает родитель всевластный. О, Рама, коль скоро взойдешь на мою колесницу, мы ждать не заставим его и Кайкеи царицу». Торжественно двинулся Рама по улице главной, и сладостный дым тимьяна вдыхал богоравный. Украшенный стягами пестрыми град многолюдный, увидел Айодхи предбудущий царь правосудный. Его окружало цветистых знамен колыханье, он чувствовал запах сандала, алоэ дыханье. Дома белоснежные в городе этом чудесном, блистая, вздымались под стать облакам поднебесным. Дорогою царской везли многосильного кони, в курильницах жгли драгоценную смесь благовоний.

на этом заканчивается пятая передача радиосериала по великой поэме Вальмики «Рамаяна». Над передачей работали Сурабхи Девидаси, Ама Девидаси и Эдвард.